Глава 6. Катя, с детства живущая в мегаполисе, наполненном скоростным транспортом, не привыкла к пешим прогулкам и совсем не ожидала, что, казалось бы, удобная обувь при длительной ходьбе может натереть ноги. Когда они с Глебом добрались до выхода из парка, сил идти до стоянки такси у нее просто не осталось. Девушка уселась на скамейку и поняла, что готова просидеть здесь до утра, лишь бы не делать лишних шагов. Видимо, Глеб прочитал ее мысли, потому что ушел на поиски такси, оставив ее отдыхать на скамейке в парке. Катя блаженно закрыла глаза и вздохнула. В воздухе витал неповторимый, чуть сладковатый цветочный аромат, от которого слегка кружилась голова. В какой-то момент девушка поняла, что все звуки вокруг начали умолкать, и даже пение птиц стихло. Вечер постепенно уступал место ночи. Последние посетители парка разбрелись по домам, а природа медленно готовилась ко сну. Внезапно в этой умиротворяющей тишине раздалось грозное рычание. Испуганно распахнув глаза, девушка поняла, что неподалеку от нее стоит огромный лохматый пес. Шерсть песочного цвета топорщилась на загривке, а из пасти угрожающе торчали острые белоснежные клыки. Собака была агрессивно настроена и явно чем-то очень недовольна. Катя огляделась, не найдя причины такого странного поведения зверя, повысила голос, пытаясь прогнать незваного гостя. «А ну, пошел отсюда!» Катерина любила животных, по возможности подкармливала бездомных котов у подъезда, но к собакам испытывала чувство неприязни и панический страх. Много лет назад на нее накинулся бойцовский пес соседа. И хотя укусить не успел, но очень сильно напугал. С тех пор даже маленькие терьеры наводили на нее ужас и казались грозными львами. Собака настаралась обходить стороной. И сейчас этот незнакомый пес вызвал у нее чувство страха и дикой паники. «Рррр!» отозвался зверь, медленно наступая на Катю. Девушка еще раз огляделась, поняв, что помощи ждать неоткуда. Она встала и сделала медленный шаг к выходу, стараясь не разозлить зверя еще сильнее. Собака пригнулась и, оттолкнувшись мощными лапами от земли, совершила какой-то невероятный прыжок и оказалась перед ней, полностью отрезав путь к спасению. Катя, испуганно икнув, сделала шаг назад, потом еще один, а пес, угрожающе рыча, так и продолжал на нее наступать. Девушка в страхе прижала руки к груди, понимая, что если этот зверь на нее бросится, то она сильно пострадает. Ведь хрупкой девушке не справиться с такой огромной псиной. «Пошел вон!» Вновь повысила она голос, но пес рыкнул и, пригнувшись к земле, приготовился к прыжку. Катя от ужаса оцепенела и просто в страхе закрыла лицо ладонями. Но внезапно раздался жуткий визг. Открыв глаза, она увидела, как огромная серая псина с роскошной густой шерстью прижимает к земле ее обидчика, вцепившись ему в холку. Светлый пес скулил и рычал одновременно, а в какой-то момент смог вывернуться из захвата и бросился на своего соперника. Раздался визг, а потом собаки вцепились друг в друга, превратившись в огромный, рыже-серый рычащий клубок. В воздухе клубилась пыль, а в стороны летели шерсть и капли крови. В какой-то момент рыжий пес придавил серого к земле и попытался вцепиться ему в глотку. Катя бросилась к выходу из парка. Первой мыслью было убежать как можно дальше, там, где ей ничего не будет угрожать. Но потом, обернувшись, она увидела, как собаки вновь вцепились друг в друга, яростно рыча и кусаясь, и поняла, что не может все так оставить и должна попытаться их разнять. Она надеялась на Глеба и его помощь, но, выскочив за ограду парка, осознала, что не знает, где его искать. Девушка не могла понять, в какую сторону отправился ее спутник, и поэтому растерянно замерла. Аллея вдоль парка была пуста, и лишь в небольшом сквере, расположенном через дорогу, компания молодых людей распивала пиво. К ним она и бросилась, в надежде найти помощь. «Помогите!» выкрикнула Катя, едва достигла их. «Помогите, там в парке собаки!» «Девушка, успокойтесь. Один из парней встал и, вглядываясь в ее испуганное бледное лицо, уточнил. «Что случилось?» «Там собаки, драка, помогите!» «Ну ничего себе красивое, что придумала!» усмехнулся кто-то из компании. «Еще только собаками мы не занимались. Может, выпьешь с нами пивка? Апсины уж точно разберутся без нас. Помогите!» прошептала Катя и, уткнувшись в ладони, горько разрыдалась. «Коль, заткнись!» прошипел ее собеседник. А потом, бросив сочувственный взгляд на плачущую девушку, промолвил. «Надо бы помочь. Где ты, говоришь, твоя собака?» «В парке», — всхлипывая, ответила Катя. Мужчина переглянулся со своими друзьями, и несколько парней поднялись с лавочки. «Дима прав. Надо девушке помочь. Показывай, куда идти». Катерина бросилась в парк, но один из парней удержал ее за плечо. «Мы пойдем первыми. Мало ли что». Молодые люди прошли через ворота и прислушались. Вокруг стояла тишина, и казалось, что здесь нет ни души. Катя бросилась к скамейке, на которой сидела. Вокруг было много крови, но собак поблизости не было. Лишь в разводах дорожной пыли виднелись следы борьбы. «Видимо, разбежались сами по себе», – пожал плечами один из парней. А потом, посмотрев на Катю, добавил. «Да не переживай ты, найдется твой пес. И сам придет домой. Собаки, они умные». «Да, побегает и вернется», — поддержал его другой. «Можно, конечно, поискать, но уже почти стемнело. Позови его. Может, где спрятался в кустах». «Это не мой пес. Просто один кинулся на меня, а второй бросился на мою защиту. А если он пострадал?» — схлипнула девушка. «Так он бродячий? Тем более не переживай. У них эти драки — обычное дело. Ничего с твоим защитником не случится. Иди лучше домой. Не дело такой красивой девушке бродить в парке одной. А может, с нами? По пивку?» Ответить девушка не успела, потому что послышался окрик Глеба. «Катенька, что случилось?» И едва мужчина подошел, она бросилась в его объятия и крепко прижалась. «Милая, скажи, что случилось?» спросил он, разглядывая молодых людей. «Тебя обидели?» «Пока ты бродишь неизвестно где, на твою девушку напали собаки и напугали своей дракой. Не оставляй ее больше одну», — ответил за всех Дима и, посмотрев на Катю, добавил. «Поверь, с псами будет все в порядке. Для них уличные драки — вся жизнь». Глеб прижимал к себе Катю и, гладя ее по голове, пытался успокоить. «Милая моя, хорошая, не плачь, прости, что оставил тебя». А молодые люди тем временем, коротко попрощавшись, покинули их. «Прости, что оставил тебя одну», — вновь извинился мужчина. «Я немного задержался. Сильно испугалась?» «Все нормально», — девушка вытерла внезапно набежавшие слезы. Быстро оглядевшись еще раз, но так и не увидев своего спасителя, она попросила. «Поехали в гостиницу». «Да», — кивнул Глеб и, обнимая ее одной рукой за плечи, сделал шаг к выходу. И только сейчас Катя поняла, что мужчина прихрамывает на одну ногу. Остановившись, она подняла на него испуганный взгляд. «Что случилось?» «Да ничего страшного. Уже почти дошел до стоянки такси, как какой-то мальчишка выдернул портмоне из заднего кармана брюк. Пришлось догонять. Воришка испугался и бросился в парк, а по дороге выбросил бумажник в кусты. Пока искал его, я зацепился ногой за корень дерева. Не заметил в сумерках. Ну и вот теперь...» Мужчина развел руками. «На такси я так и не дошел. Сразу же поспешил обратно к тебе, как будто что-то почувствовал». «Какой кошмар!» – выдохнула Катя. «Сильно болит?» «Не переживай, это мелочи жизни», – отмахнулся Глеб. «Завтра уже все будет хорошо. Думаю, просто потянул связку. Ты как, успокоилась?» «Да», – поспешила ответить она. И молодые люди медленно побрели к развлекательному центру, где взяли такси. Катя всю дорогу до отеля молчала. Ее хорошее настроение испарилось без следа. Случайная встреча с незнакомым псом разбудила в ней страхи, которые она прятала даже от самой себя. И сейчас ей было не по себе. А еще она волновалась за Глеба, который хоть и храбрился, но Катя прекрасно видела, как он морщится при каждом шаге. И поэтому, едва они вошли в номер, сразу же предложила. «Давай я посмотрю твою ногу. А может, вызовем врача?» «Все хорошо», – заверил ее Глеб. «Приму душ, сделаю тугую повязку, и завтра все будет в порядке. Поверь, я как бывший спортсмен прекрасно знаю, что делать. Каким видом спорта ты занимался? Борьба. Ну, как видишь, великого спортсмена из меня не получилось. Глеб улыбнулся. Закажешь ужин? А я пока схожу в душ. Хорошо. Катя подошла к телефону и уточнила. Что ты предпочитаешь? Мне что-нибудь мясное. Допустим, стейк с кровью. И удалился в свою спальню. Едва дверь отрезала его от взгляда девушки, он, тяжело дыша, опустился на колени. Перед глазами все расплывалось, и ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. Драка с волком и стая, расположенной на территории Африки, для него не прошла бесследно. Раны от когтей и зубов были настолько глубокими, что даже регенерация не помогала, и боль нет-нет, а давала о себе знать. Он всю дорогу старался скрыть от Кати свое состояние, и очень надеялся, что ему это удалось. Появление другого игрока в парке стало для него неожиданностью. Ему ничего не оставалось, как вступить в открытую схватку прямо на глазах у девушки. Волк очень переживал за душевное состояние Кати, которая смотрела на их драку и рыдала. И это не давало сосредоточиться. Он допустил ошибку, которая едва ему не стоила жизни. Песочный практически вцепился ему в глотку, надеясь уничтожить его. Боковым зрением Глеб заметил, что Катя покинула парк и приложил все силы, чтобы скинуть соперника с себя. Каким-то чудом ему удалось вырваться и ловким маневром сбить игрока с лап. Когда битва была закончена и поверженный соперник бездыханно лежал у его лап, волк тяжело отдышался и, не обращая внимания на многочисленные раны, подцепил песочного за шкирку и уволок в кусты, планируя вернуться сюда ночью и уничтожить труп. Затем затоптал пыль на дороге, чтобы удалить следы волочения, и поквалял к месту, где бросил свои вещи. Приняв человеческий облик, Глеб, шипя от боли, с трудом натянул одежду. Песочный неплохо его потрепал, и рана на ноге вызывала опасения. Похоже, задел нерв гад, подумал мужчина и тут же услышал голоса. Взглянув из своего укрытия, он увидел Катю в компании молодых людей и понял, что ему надо поспешить. Услышав о том, что девушка приняла его и песочного за собак, Глеб с облегчением выдохнул. Если бы Катя стала рассказывать о волках, ее бы приняли за сумасшедшую, потому что вряд ли кто-то поверил в такую чушь. С трудом вновь поднявшись, мужчина поплелся в ванную. Скинув одежду и достав аптечку из настенного шкафчика, он присел на унитаз и стал рассматривать рану. Рваные края уже не кровоточили, но частицы песка, травинок и другого мусора не давали ей закрыться. Смочив кусок ваты в спиртовом растворе, Глеб приложил ее к ране, крепко стиснув зубы, сдерживая болезненный стон. Постепенно обработав следы от зубов, мужчина поднялся и подошел к большому зеркалу на стене. На животе и плечах борозды от когтей почти закрылись. От неглубоких укусов остались лишь бледно-розовые пятна, которые вскоре исчезнут. Встав под душ, Глеб какое-то время, наслаждаясь теплой водой, размышлял над тем, что ждет его дальше. За несколько дней уже выбыло два игрока. И раз песочный вышел на наш след, то, возможно, и другие уже на подходе. Черт, еще одного боя в ближайшее время я не выдержу. Да и в этот раз мне помогло чудо. Видимо, сама госпожа судьба на моей стороне. Надо затаиться до розыгрыша путевок, а потом хватать Катю и как можно скорее отправляться на побережье. Мужчина вышел из душа и с облегчением понял, что боль в ноге прошла. Осталось лишь легкое чувство дискомфорта. А рана почти затянулась. Надо еще с песочным что-то решить. Да и Катерину успокоить, а заодно выяснить, почему она так испугалась. Неужели боится собак? От греха подальше больше никаких прогулок. Лучше сидеть в отеле. Обмотав ногу эластичным бинтом, дабы поддержать свою легенду о растяжении связок, он оделся и вышел в гостиную. Стол уже накрыли, а Катерина даже успела переодеться, сменив шорты и майку на костюм, состоящий из туники и бридж. «Как ты себя чувствуешь?» – задала она вопрос с тревогой во взгляде, внимательно рассматривая его. «Все в порядке». Глеб как можно беззаботнее улыбнулся. «Простое растяжение. Надо немного беречь ногу. Надеюсь, ты простишь меня, но завтра нам придется устроить выходной. Накупим вкусняшек, поваляемся у телевизора, а вечером сходим в ресторан. Хороший план. Катя кивнула в сторону стола. «Давай поужинаем, иначе все остынет». Присев, Глеб поднял крышку и с удовольствием вдохнул аромат жареного мяса, который ему сейчас было просто необходимо. Ведь оно не только ускорит регенерацию, но и поможет вернуть утраченные силы. За ужином, наслаждаясь сочным стейком, Глеб невзначай поинтересовался, почему у Кати в парке была такая реакция на собак. И девушка, немного смутившись, кратко рассказала свою историю. Со стороны могло показаться, что она просто излагает сухие факты, но мужчина понял, что за своей отстраненностью и холодностью Катя прячет свои страхи. Ну что же, с этой фобией придется бороться, потому что теперь в ее жизни всегда будут присутствовать волки, которые так похожи на собак. Сделал вывод Глеб и поспешил уйти от этой неприятной для нее темы. Но разговор сам по себе как-то больше не клеился. И поэтому остаток ужина они провели молча, полностью уделив внимание еде. А после, сославшись на усталость, разошлись по комнатам. Катя, приняв душ, выпила успокоительное, так как чувство тревоги ее так и не отпустило. А потом, забравшись в постель, несмотря на жару, завернулась в одеяло. Так она поступала в детстве. Когда были неприятности или просто тоскливо на душе, она пряталась в постели, закрываясь от всего мира, создавая из одеяла своеобразную раковину, в которой ей было тепло и уютно. Вот и сейчас она очень быстро успокоилась и незаметно для себя уснула. А вот Глебу было не до сна. Выдержав время и удостоверившись, что Катерина уснула, он вызвал такси и направился к Центральному парку, по дороге попросив притормозить у круглосуточного супермаркета. Мужчина прикупил мусорные пакеты, небольшую лопату и перчатки. Таксист с удивлением бросил взгляд на его необычные покупки, но вопросы задавать не стал, и волк облегченно вздохнул. Выйдя у парка, Глеб дождался, пока машина уедет, и направился к тому месту, где спрятал песочного. Завернув погибшего зверя в несколько пакетов, мужчина стал рыть яму под раскидистым кустом сирени. Скинув труп соперника, он засыпал его землей и прошлогодней листвой. «Покойся с миром, брат. Пусть лунная дорога подарит тебе перерождение», — тихо промолвил он, произнеся ритуальную фразу прощания. Оборотни верили, что если они погибали в облике зверя, луна давала им шанс вновь вернуться на эту землю в новом теле. И сейчас Глеб надеялся, что так и будет. Он не хотел его убивать. Просто жестокая игра не оставила ему другого выбора. Или ты, или тебя. Вернувшись в отель, Глеб сразу завалился спать, надеясь, что грядущий день пройдет без приключений. Мигель Сантос Альваре, черный волк-одиночка, прогуливался по берегу океана, наслаждаясь морским бризом, шелестом волн и приятным теплом мелкого песка, в котором утопали ноги. Ему нужно было подумать, а уединение этому как нельзя лучше способствовало. Поэтому, оставив свою охрану на вилле, он спустился на пляж и уже долгое время прогуливался вдоль берега. Так могло показаться незнакомому человеку со стороны, но на самом деле волк был очень напряжен и пытался просчитать дальнейший ход игры. В свое время, много лет назад, его сердце покорила молодая человеческая женщина и так вскрушила ему голову, что он не только предложил ей руку и сердце, но и рассказал всю правду об оборотнях. Это был огромный скандал, ведь волк и человек априори не могли быть вместе, и поэтому ему пришлось покинуть стаю и стать одиночкой. Деньги и власть позволили Мигелю начать новую жизнь вместе с возлюбленной, вдали от остальных волков. Это было самое чудесное время в его жизни, наполненное теплом, любовью, безграничным счастьем. Но человеческая жизнь намного короче, чем у оборотней. Его возлюбленная не была для него истинной парой, и разделить свое долголетие он с ней не мог. И когда пришло время, он сам закрыл ее прекрасные голубые глаза, которые даже с возрастом не изменили своего насыщенного цвета. Менялись времена, страны, женщины, но черный волк так и не смог забыть свою первую любовь. За много лет луна не подарила ему встречу с истинной парой, поэтому своей семьи у него не было. Возможно, именно от одиночества. Несколько веков назад мужчина согласился стать третейским судьей в волчьих играх. Каждый раз, когда рождалась уникальная малышка, он лично отслеживал информацию о ней и всегда старался сделать так, чтобы этот ребенок не знал своих родителей. Соединяясь в пару с волком, девочка невольно становилась частью оборотней. И поэтому идеальным вариантом было полное отсутствие родных и близких, которым не надо было объяснять резкие перемены в ее жизни, связанные с особенностями оборотней. С одной стороны, это было жестоко. С другой, он тем самым ограждал ее от сердечной привязанности. Ведь Мигель сам знал, как трудно прощаться с близкими. Обычно через третьих лиц он заботился о своей подопечной до момента игр. А после девушка становилась женщиной одной из стай. Когда 23 года назад в общую мировую базу попала информация об очередном ребенке с редким диагнозом, свободный волк поспешил на территорию серых волков, где родилась уникальная девочка. К моменту приезда Мигеля его люди так напугали родителей новорожденной страшным диагнозом, что уговорить их отказаться от дочери ему не составило труда. А после его доверенные лица незаметно опекали девочку, делая ее жизнь удобной и комфортной. Черный волк никогда не видел Катю и знал о ней лишь из отчетов своих людей. По сути, он вмешался в ее жизнь только один раз, когда у нее появился мужчина с желанием серьезных отношений. По видимым причинам, черный волк допустить этого не мог. Деньги в этом мире решают все. Незадачливый кавалер испарился из жизни Кати, как только на его банковский счет упала приличная сумма денег. Так как Мигель судил игры уже не в первый раз, казалось, что все было отлажено до мелочей. Информацию о девушке для альф волчьих стай он попросил подготовить своего помощника. И на большом отборе сам впервые увидел фотографию повзрослевшей Кати. Темные волосы, шоколадного цвета глаза, легкая ирония во взгляде. Снимков было несколько. И чем больше Мигель смотрел на эту девушку, тем сильнее билось его сердце. И как только альфы покинули его дом, черный волк приказал своим людям найти сведения о родителях Кати и выяснить о них все. Родственники, друзья, контакты и самое главное – выстроить генеалогическое древо на несколько поколений. Для сбора информации потребовалось время, и полный отчет он получил лишь сегодня утром. Мигель присел на большой валун и устремил свой взор вдаль, туда, где море и небо сливались в единое целое. Если бы я только знал, если бы. Но игры уже начались, и Катя в них очередная разменная монета. Но я должен что-то сделать. На что? Думай, Олах, думай. Ведь если бы ты чуть раньше поинтересовался внешностью девушки, можно было все изменить. Уникальная девочка могла просто не родиться или умереть от несчастного случая. А теперь слишком много людей знают о ней. А если... Разум Мигеля пронзила внезапная догадка, и он буквально подскочил. Достав мобильный телефон, набрал номер своего человека. «Как у нас дела? Вы выяснили, куда двинулась наша пара?» Молча выслушав короткий ответ подчиненного, мужчина дал приказ. «В этот раз мы нарушим правила. Установите круглосуточное наблюдение и немного помогите этому волчонку. До побережья они должны добраться в целости, а потом... Я дам вам дальнейшие указания позже. И держите меня в курсе происходящих событий». «Все будет сделано, шеф», — отчитался невидимый собеседник. «Внимательно следи за девушкой. Если с ее головы упадет хоть волосок...» Мигель многозначительно замолчал, а потом просто отключил телефон. Ну что же, в этот раз игра действительно будет особенной. И победителем в ней станет сама Катя. А я ей в этом помогу. Ухмыльнулся Мигель и направился домой.